Излюбленный будет мой отрезок. Запомнят мои песни или прослыву как бездны. Считаю, стоит в основном смотреть на жизнь трезво. Стоит оступиться, знания служит бездна. Жить на лезвии времен и быть быстрее ножа. Пока твоя душа удары может отражать. Надо решать, решай, надо бежать. Беги, но не забудь о тех, кого оставишь позади. Погоди, стой. Нужны ли тебе либо дом, жена, сынок и садик, мультики, ну погоди, попади. Цель, брат, не живи бесцельно. Я и сам знаю жизнь карусельно. Параллельно все, пару дел и все. Время как песок, ветер унесет. Я не отсек в себе веру и желание жить. Несмотря на потери, надо дальше плыть. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Просто надо жить, не опуская глаз. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Мое желание жить, мой роковой соблазн. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Просто надо жить, не опуская глаз. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Мое желание жить, мой роковой соблазн. Эй, малыш, обернись, это жизнь. Все как на скачках, ты просто держись. Я не скажу, как нужно жить, и без пары советов. Сам нуждаться в них, но так и ушел без ответов. Просто плыви, и делай то, что любишь. Лодка сама найдет причал, поверь мне, вот увидишь. Сломаны судьбы, сломаны их мечты. Это не брать тебя, не верь в плохие сны. Лети, лети, лети, давай, улетай. Из этого гнезда игла, это не рай. Ради своих, ради себя, ради любви. Ты сам кричал, что она заставляет жить. Так что вперед с песней, жизнь интереснее. Позитивные эмоции изо дня в день. Вот то, что нужно мне, то, что нужно нам всем. I believe I can fly, и ты верь. Жизни ведра сменяются бурей муссон. Раскаты грома, но потом душу ласкает сон. Порой похоже, что кругом я вижу дурной сон. Но все же преодолеваю даже крутой склон. Жизни ведра сменяются бурей муссон. Раскаты грома, но потом душу ласкает сон. Порой похоже, что кругом я вижу дурной сон. Но все же преодолеваю даже крутой слом. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Просто надо жить, не опуская глаз. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Мое желание жить, мой роковой соблазн. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Просто надо жить, не опуская глаз. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Мое желание жить, мой роковой соблазн. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Просто надо жить, не опуская глаз. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Мое желание жить, мой роковой соблазн. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Просто надо жить, не опуская глаз. Мы меняем жизнь, жизнь меняет нас. Мое желание жить, мой роковой соблазн. Жизнь.